Возвращаясь в свою квартирку по тихим обезлюдевшим улочкам, она почувствовала себя почти что в безопасности. Во всяком случае, уже давно у нее не было так легко на душе. Открыв дверь, она проверила ручку, подперла ее стулом и уже затем направилась в ванную. Шаг! И она замерла в неподвижности. На узкой полке, поверх раковины, ничего не было. Ее туалетные принадлежности попросту исчезли. Риз зажмурилась, словно не веря собственным глазам, однако полка действительно была пуста. Она быстро открыла шкафчик, где хранились ее лекарства, но и там ничего не обнаружила. Едва не расплакавшись, Риз бросилась в комнату. Аккуратно заправленная кровать. Все в порядке, все на месте. Чайник сияет на плите. Нет лишь спортивного свитера, который она перед уходом повесила на спинку стула. А возле кровати? Возле, а не под ней. Стоит ее дорожная сумка. Дрожащей рукой Риз расстегнула молнию, и тут ее всхлипы переросли в приглушенные рыдания. Все ее вещи, аккуратно сложенные, лежали в сумке. Здесь было абсолютно все, с чем она приехала в городок. Одно слово — бери сумку и уезжай. Кому это могло понадобиться? Слегка пошатываясь, она в изнеможении опустилась на кровать. Посторонних здесь не было, никто не смог бы проникнуть сюда после того, как она поставила новый засов. Значит, это сделала она сама. Ну почему она ничего не помнит? Это уже не в первый раз, — напомнила она о себе. Не первый раз она выпадает из реальности и не может потом вспомнить, что она делала. Но ничего подобного не случалось с ней вот уже несколько месяцев. Почти в безопасности, — думала она, пытаясь перебороть отчаяние. Она-то поверила, что нашла себе новый дом. Однако часть ее знала, что это далеко от истины. А почему бы не принять это как знак? Взять сумку, сесть в машину и уехать прочь из города в любом направлении. Но в этом случае битва будет окончательно проиграна. Как-никак, здесь у нее своя квартирка. Она уже была на свидании, ходила с подругой в бар. Здесь она обрела работу. Более того, здесь она обрела саму себя. Она быстро вытащила из сумки все свои вещи, одежду, ботинки, туалетные принадлежности. Затем решительно установила на столе ноутбук. Завернувшись в одеяло, чтобы хоть как-то справиться с внутренней дрожью, она открыла дневник и стала печатать. Я не сбежала. Целый день работала и получила за это чек. Пит здорово порезал руку, когда мыл посуду. При виде крови я упала в обморок, но не сбежала. После работы мы с Линдой Гейл пошли к Лэнси, чтобы выпить по пиву. Мы болтали о мужчинах, о прическах. Словом, обо всем, что так интересно женщинам. У Клэнси поют караоке, а на стенах висят головы убитых животных, то есть олень, лось, даже медведь. Люди выходят на сцену и поют с большим или меньшим успехом. В баре у меня начался приступ паники, но я не сбежала. И все пришло в норму. Теперь у меня есть здесь не только приятели, но и подружка. Сегодня... В течение дня я упаковала свои вещи, но совершенно не помню, как это было. Должно быть, это произошло после того, как Пит поранил руку. Вид крови вернул меня к тому, что случилось у Манео. Вместо окровавленного Пита я снова увидела Джинни. Но я распаковала сумку, поставила все на место. Завтра я встречаюсь с доктором Уоллесом. Хочу описать ему ту пару, которую я видела у реки, потому что я действительно видела их, как и то, что произошло между ними. Я не сбежала сегодня, и завтра я тоже не сбегу.